— радостно воскликнул доктор, и они обрадовались. «Неужели?» По лицу у нее струился пот, а волосы были еще больше похожи на пламя на белых простынях, и Питер никогда еще не любил ее так сильно. В этот момент она снова поднатужилась, и вдруг они услышали крик. Питер шагнул вперед, чтобы увидеть новорожденного. «О, Мел, какой красивый! Кто это?» Но ей пришлось снова поднатужиться. «Мы пока не знаем». Все засмеялись, а затем вдруг вышли плечики, туловище, бедра и ноги. «Девочка!» «О, Мел!» Питер вернулся к ее изголовью и крепко поцеловал ее в губы. И она засмеялась и заплакала вместе с ним. И ей передали ребенка. Он знал, как она хотела мальчика, но, казалось, она уже забыла об этом, взяв девочку на руки. Но затем она вдруг сделала ужасное лицо и схватила Питера за руку. И кто-то осторожно забрал у нее малышку. «О, Боже, как больно! Это просто плацента!» — беспечно произнес доктор. Но затем Питер увидел, как он нахмурился, и у него от паники задрожали ноги. Что-то случилось с ней, и у нее снова начались ужасные боли, даже более сильные, чем прежде. «О, Питер, я не могу!» «Нет, вы можете», — мягко сказал ей доктор. А Питер держал ее руку и думал, почему они не снимут ее с кресла и не посмотрят, в чем дело. Но вдруг одна поднатужилась изо всех сил, и раздался еще один вопль. Питер широко раскрыл глаза, а Мел уставилась на него, уже зная, что произошло. «Только не это!» Питер все еще не мог понять, а доктор уже смеялся, и вдруг снова раздался детский крик, и тогда Питер понял и тоже стал смеяться. У нее снова родилась двойня, но никто этого не предполагал. Точно так же, как было с Джесс и Вал. Мел посмотрел на него с жалостью и изумлением. «Снова двойняшки!» «Да, мадам, на этот раз доктор протянул младенца Питеру, который взял его с благоговейным трепетом, а затем передал Мел. «Мадам!» Его глаза светились любовью, когда он встретился с ней взглядом. «Ваш сын!» Конец книги. Февраль, 1997 год. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Татьяна Середина.